Глава 30. «Как здесь красиво!» — проходит к берегу озера Стефания. «Странно, что совершенно нет людей. Это частная территория, поэтому посторонних здесь быть не может». «Почему тогда мы здесь?» — она оборачивается ко мне, взглянув робко и тут же отворачиваясь, сосредотачивая внимание на озере. «Этот участок принадлежит одному моему хорошему приятелю, и я могу приезжать сюда в любое время». «Значит, хозяин может появиться здесь?» Стефа наклоняется к земле и, подобрав маленький камешек, запускает его в воду. Признаться, передо мной встала дилемма, куда отвезти сводную после завтрака. Вариант поехать домой отпал сам собой. Вести ее в гостиницу – это изначально получить отворот-поворот, а мне нужно не просто разогреть Стефу, раздразнить, а наконец-то подвести ее к той точке, когда она сама осознает, что больше не в состоянии сопротивляться нашему влечению. И тогда я вспомнил про это озеро. Время от времени один мой братишка устраивает тут частные вечеринки. Вдалеке от соседей, ментов и общественного мнения. Потому что во время этих тусовок тут происходит такое, что моя сладкая целочка Стефа сгорела бы от стыда от одного рассказа. А если бы увидела воочию... Еще пару недель назад я бы с удовольствием посмотрел на ее реакцию от подобной вечеринки. Теперь же мне даже противно представлять Стефу посреди этого Содома. Но в остальное от вечеринок время – это чудесное место. Тихое, живописное и, наверное, даже романтичное. Поэтому неудивительно, что я вспомнила о его существовании. «Хозяин сейчас в отъезде», – успокаиваю я ее, приближаясь к сводной и останавливаясь позади нее. «Так что мы здесь одни». Стефа бросает еще один камешек, и он с легким всплеском исчезает в воде. «Тимур», — начинает она, но обрывает себя, словно не решаясь закончить мысль, выпрямляясь во весь рост. «Что?» Стою прямо за ее спиной, так близко, что чувствую тепло ее тела, а волосы щекочут лицо. «Зачем ты привез меня сюда?» Голос сводный звучит тихо, но в нем нет страха. Скорее, любопытство. Разве не очевидно? Перекидываю белые локоны через ее плечо, обнажая шею и ушко. Наклоняюсь к уху, вдыхая сладкий аромат миндаля, чтобы побыть с тобой наедине. Она замирает, но не отстраняется. И я вижу, как сбивается ее дыхание. «Мы же договорились, что это неправильно», — шепчет, но в ее голосе уже нет прежней уверенности. «Я не договаривался об этом. Это твои слова», — прихватываю губами ушную раковину. «Нет, это неправильно». Сводная шумно втягивает воздух. «А что в этом неправильного?» Медленно провожу пальцами по ее плечу, ощущая, как она вздрагивает. «Ты мне нравишься, ты это знаешь». «Тим...» — ее дыхание сбивается. «Стефа...» — поворачиваю ее за плечи ко мне лицом, заставляя встретиться взглядом. «Хватит убегать». Пухлые губы слегка приоткрываются, глаза широко распахнуты, и я читаю в ее взоре растерянность. Ей хочется шагнуть дальше, но внутренние установки и ограничения тормозят Стефанию. Стоит мне обхватить ее подбородок и провести по нижней губе подушечкой большого пальца, как она прикрывает веки в наслаждении, а затем испуганно распахивает их. Я вижу в ее глазах желание. То самое, которое она так отчаянно пытается скрыть и которым пропитан каждый ее вздох и взмах ресниц. И прежде чем сводная успевает что-то сказать, я наклоняюсь и целую ее. Сначала осторожно, давая ей шанс оттолкнуть меня, но она не делает этого. Наоборот, ее пальцы впиваются в мою рубашку, притягивая ближе. Я углубляю поцелуй, чувствуя, как ее тело отвечает мне, прижимаясь плотнее. Она больше не сопротивляется. «Разве может быть что-то неправильное, настолько охуительно прекрасным?» Шепчу, отрываясь на мгновение, осматривая ее лицо. «С ума меня сводишь!» В ответ Стефания тянется ко мне снова, и этого достаточно. Озеро, лес, небо — все исчезает. Остаемся только мы.